Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 23 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается День защитника Отечества. Президент НКР подписал указ о награждении Кима Бакши. Состоялось первое заседание Госкомиссии по празднованию 25-летия провозглашения НКР. В Арцахском госуниверситете отметили Международный день родного языка. Глава езидской общины Армении о фальсификациях Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отмечается День защитника Отечества. По случаю праздника с поздравительным посланием выступил президент НКР Бако Саакян. В нем, в частности, говорится. Дорогие соотечественники, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Сегодня праздник в каждой семье Арцаха, поскольку трудно найти в нашей стране семью, которая не была бы причастна к священному делу защиты Отечества. Я поздравляю всех вас и в особенности тех, кто днем и ночью охраняет границы Отечества, защищает покой родного народа, давая нам возможность жить и творить под мирным небом. Это наши отважные солдаты, офицеры и генералы, наша героическая армия, которая была, есть и будет гордостью и честью нашего народа, основным гарантом его безопасности. Вечная честь преданным сынам Арцаха. Дорогие друзья, в этот праздничный день я желаю всем вам мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ, а защитникам Отечества несокрушимой силы и мощи. Говорится в поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна по случаю Дня защитника Отечества. Вчера президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому за вклад в дело популяризации культурного наследия Арцаха и в связи с 85-летним юбилеем писатель армяновед Ким Бакши награжден медалью «Благодарность». Вчера под сопредседательством спикера Национального собрания НКР Ашота Гуляна и премьер-министра Араика Арутюняна в зале заседаний правительства состоялось первое заседание Государственной комиссии по организации и координации торжеств по случаю 25-й годовщины провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Ашот Гулян назвал символичным тот факт, что старт работе комиссии был дан в том же зале, где 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика на исторической сессии. По словам руководителя парламента, это должно придать стимул работе комиссии. В повестке заседания было составление плана праздничных мероприятий к 25-летию провозглашения НКР. Состоялся обмен мнениями. По словам сопредседателей, программа должна быть составлена исходя из следующих принципов. Мероприятия должны продолжаться в течение всего года, включать различные сферы, способствовать повышению международного рейтинга Арцаха, а также вовлеченности армянской диаспоры. С учетом предложений членов комиссии было принято решение об объявлении конкурса на создание логотипа и памятной медали к 25-летию провозглашения НКР. Будут подготовлены телевизионные ролики, печатные материалы, организованы тематические обсуждения. В ходе заседания была подчеркнута важность вовлечения в мероприятие депутатов, участников исторической сессии 2 сентября 1991 года. По окончании заседания присутствующим было предложено в недельный срок составить и представить отраслевые планы мероприятий к 25-летию провозглашения НКР. В армии обороны НКР состоялось служебное совещание. Оно прошло под председательством министра обороны НКР генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе совещания обсуждался ряд вопросов. В частности, особый акцент был сделан на проведении комплексных мероприятий в первую неделю нового учебного года, выявленных упущений и зафиксированных достижений, а также мероприятий, направленных на повышение дисциплины. В заключении совещания министр обратил внимание участников на необходимость выполнения запланированных мероприятий на высоком уровне, дав соответствующие распоряжения. Первый день второго учебного семестра в Арцахском госуниверситете начался с праздничного мероприятия по случаю Международного дня родного языка. Присутствовали министр оборнауки и спорта Слава Асрян, ректор Альма-Матер Мануш Минасян. Утренник был организован кафедрой армянского языка. Студенты филфака, а также столичные школьники прочитали стихи об армянском языке и создатели армянских письмен Месропи Маштотси. Մեր լեզուն արյունն է մեր, արյունից ավելի թանկ, մեր բուրմունքն ու գույնն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք որ կանք, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սերը լինի, ինչ ունենք էլ աշխարում, որ այսքան մերը լինի. Выступили с поздравлениями и призывом беречь и лелеять армянский язык, использовать его в соцсетях замминистра оборнауки Армен Саркисян, а также руководитель языковой инспекции Миноборнауки Артак Гулян. Последний вручил грамоты и ценные подарки ряду журналистов и преподавателей АРГУ за сохранение чистоты армянского языка. Грамоту удостоились и принявшие участие в мероприятии школьники. Культвеклерной Гарабаги Ханрапетучан, Картучан Гитучан, Евспортина Харучан, Шнуравурел Болорис, Айс Герецик, Тони Арти. Партива Тербуме, Радио Ворагру, Бартуми Александри Багдасаряна, Майрани Лезун, Анагар Фахеду Горцун, Унацат, Мец Аванди Хамаш. Скрасили действо своими танцами воспитанники Степанакерского детско-юношеского творческого центра. В завершении мероприятия его участники поклялись в своей верности и преданности родному армянскому языку. Глава Союза езидов мира и езидской общины Армении Азиз Тамоян выступил с заявлением в связи с попытками азербайджанских СМИ исказить факты. Так, с подачи пропагандистской машины соседней страны, убитые на границе солдаты езидской национальности, азербайджанские СМИ пытаются представить курдскими террористами. Подобная ложь направлена не только против езидского народа, но и пропагандирует принятую в Азербайджане на государственном уровне политику ненависти в отношении армян. В отличие от Азербайджана, в Армении нет ни малейших притеснений в отношении проживающих на территории страны национальных меньшинств. Уверен, что, как любой гражданин Армении, езиды готовы вместе с солдатами армянской армии защищать рубежи страны от посягательств врагов, говорится в заявлении Азиза Тамояна, главы Союза езидов мира и езидской общины Армении. Конгресс азербайджанцев Швеции провел акцию протеста перед посольством Армении в Стокгольме. По сообщению азербайджанских СМИ, это была первая демонстрация, проведенная перед зданием армянского посольства в этой стране. Однако выложенные в интернете фотографии свидетельствуют о малочисленности участников акции, а также об отсутствии интереса прохожих к азербайджанской акции, что неудивительно. Мероприятие прошло в выходной день. Кроме того, азербайджанские СМИ попытались скрыть крайне важное обстоятельство. Многочисленные представители армянской общины Швеции, будучи заранее проинформированными об азербайджанской акции, встретили пикетчиков многочисленными флагами Нагорно-Карабахской республики. В результате инициированная азербайджанской стороной акция протеста завершилась стремительно. И о погоде. В среду 24 февраля на территории НКР ожидается переменная облачность, временами дожди, ветер западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 2,7 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с отмечающимся сегодня Днем Защитника Отечества. До свидания.